Глава 7. Обстановка в офицерской казарме была спартанской. В отведенной Гуга комнатушке стояли койка, письменный стол и раскаленная печь. Луч прожектора, проникавший в окно, лезвием разрезал темноту. Гуга подошел к покрытому испариной окну, выглянул на улицу, а затем опустил взгляд на стол. Там лежали сигары и приветственная записка. Не курорт, но в целом сносно. Фокт положил чемодан на жалобно скрипнувшую койку. Комендант подумал, здесь вам будет удобнее, чем на ферме или в городке. Не придется каждый день мотаться туда-сюда. В лагере вы найдете все, что нужно, включая цирюльника и стоматолога. Отлично, благодарю вас. Гуга еще раз обвел взглядом комнату, отметив в углу небольшую елочку с потушенными свечками на ветвях. Приятно пахло смолой и домашним праздником. Узнав, что Рождество ему придется встретить в Аушвице, он огорчился. После английских бомбардировок Гуга обещал отцу провести этот день с ним. Они бы украсили дом, зажгли свечи на елке, на зло черной пелене, опустившейся на Берлин после массированных налетов. Гитлер пытался изжить христианские традиции, но их корни оказались слишком глубоки. Вот и в этом году нашлись те, кто повесил на двери полуразрушенных домов венки и зажег гирлянды, пусть улицы засыпаны щебнем, рельсы разворочены, а остовы вагонов валяются, словно разбросанные игрушки. Гедехтнискирхе рухнула, но детский хор высокими чистыми голосами пел перед гордой и одиноко возвышавшейся колокольней. Со шляпы капала. Гуга снял ее, стряхнул, положил на стул. Нравится ему или нет, но судьба занесла его в Аушвиц. Если он хочет поскорее убраться отсюда, то должен раскрыть дело. Пробежал глазами записку на столе, вспоминая о тех двух, что лежат в кармане пальто. Кого назвали куколкой? Чьи там инициалы? Зачем умирающему человеку писать какие-то шифровки? Открытка, переданная комендантом, не оставляла сомнений. Брауна намеревались убрать. Гуга задумчиво потер подбородок, вновь глянул на заснеженный лагерь за окном. Волшебный пейзаж навевал сон. Криминолог машинально сунул руку в карман, нежно погладил гладкую стекляшку с морфином. Нет, еще не время. Борясь с усталостью и желанием остаться в одиночестве, он вытащил руку из кармана. «Герр Фогт, как вы сказали, называют лагерный бордель?» «Кукольный домик». «Куколка». «Что?» «Да так, ничего». Гуга вздохнул, прихватил бутылку коньяка, гоня прочь мысли об игле, о том, как она вонзается в вену, после чего медленно накатывает теплый прибой, как в детстве. «Слушайте, не могли бы вы меня туда проводить? Мороз пробрал до костей, хочется выпить в компании. Боюсь, в одиночку я сегодня не усну». «Как пожелаете, герр Фишер». Блок номер 24 стоял первым слева, если считать, от главных ворот. Рядом кухня и плац. Он ничем не отличался от прочих. Барак из красного кирпича под низкой крышей, на которой искрился под фонарем толстый пласт снега. Неподалеку чернел силуэт виселицы, и два тела, мужское и женское, покачивались на ветру. Их руки соприкасались, словно и после смерти они не могли расстаться. Тела как будто медленно вальсировали в снежной круговерти, от которой перехватывало дыхание. Проходя мимо, Гуга на секунду задержался, потом зашагал вслед за Фогтом к борделю. Двери блока распахнулись, и оттуда, нарушая снежное безмолвие, грянула музыка. Гуга невольно зажмурился в звуковом вихре. Скрипки, тромбоны, барабаны и пианино надрывались в унисон со звоном бокалов и визгливыми голосами. Будто вернулся в какое-нибудь заведение на Унтерден-Линден или Фридрихштрассе. Или вошел под красную вывеску ныне разрушенного кабаре «Ла Скала», где отплясывали танцовщицы в блесках и шляпах с плюмажами. Или в Эльдорадо, до того, как государство его прикрыло, назвав притоном гомосексуалистов. Гуга открыл глаза и увидел комнату с облупившимися стенами. От влажности штукатурка пошла пузырями. За шаткими столиками дулись в карты охранники, воняло потом. Табачный дым висел плотным облаком. В глубине салона, под окном, за которым виднелась виселица, наяривал оркестр заключенных. Капо с нарукавной повязкой задавал ритм, хлопая в ладоши и притоптывая. Дирижер на подиуме вовсю размахивал палочкой. Исполняли сороковую симфонию Моцарта, часть «Молта Аллегра». «Бордель на втором этаже, вход только для интернированных», — пояснил Фокт. «Теперь, если не возражаете, я на боковую. Уверен, вы найдете здесь компанию по душе». «Спасибо», — кивнул Гуга. Он огляделся. Браун, как и другие врачи, был заметной фигурой в лагере. «Может, статься кто-то из младших офицеров сумеет рассказать что-нибудь любопытное», на минуту вынырнув из алкогольного дурмана. Гуга подошел к столику, за которым резались в карты два молодых хунтера — блондин и горбоносый. Рукава гимнастерок закатаны, ноги вольготно раскинуты, волосы спутаны, к губам приклеились сигареты. Оба веселились напропалую. В их поведении не осталось ничего от жестокости и свирепости охранников на еврейской платформе. «Добрый вечер», — поздоровался Гуга, подтащил стул и сел. «Добрый-добрый», — ответил блондин, не глядя на него. «Лет 20, не больше». Гладко выбритое лицо, челка почти белоснежных волос падает на лоб. Юноша вдруг ухмыльнулся, на мгновение показав мелкие острые зубы, шваркнул на стол каре тузов и с торжествующим воплем придвинул к себе выигранную кучку рейхсмарок. «Да пошел ты, придурок!» — заорал второй с горбатым носом. Он пригладил пятерней темные волосы, облизал пухлые обветренные губы, мельком посмотрел на Гуга. «Знаете, кто этот типус? Самый главный сукин сын во всем рейхе! На фронт бы его, голым задом в снег!» Гуга рассмеялся. Оба унтера зычно подхватили смех. «А вы кто такой?» — спросил блондин. «Гуга Фишер. Расследую смерть доктора Сигизмунда Брауна. Небось, со вчерашнего дня в лагере только и разговоров, что о нем». «Дурная история». Блондин поежился. Горбоносый протянул Гуга кружку пива, но тот отказался и театральным жестом извлек из-за пазухи бутылку коньяка. По стеклу, словно вобравшему в себя весь свет, пробежали карамельные сполохи. «Французский — один из лучших из последних запасов», — провозгласил он и откупорил бутылку. «Не желаете?» — повеяло фундуком и черной смородиной. «Шутите?» — блондин сконфузился. «Дорогущее пойло! Бросьте!» — Гуга фыркнул. «Бутылку я обнаружил в предоставленной мне каморке, а нет ничего печальнее, чем надираться в одиночку в наше собачье время. Прошу, составьте мне компанию». Преодолев смущение, блондин взял бутылку и присосался к горлышку. Судя по его довольной физиономии, Либехеншель угостил Гуга отменным коньяком. Когда подошла его очередь, он не спеша набрал напиток в рот и немного подержал, прежде чем проглотить обжигающую жидкость. Зрелый, изысканный, сбалансированный. Гуга выдохнул. «Ага», — поддакнул блондин. «Франц, ты ж пиво от ослиной мочи не отличишь», — съязвил горбоносый. «Ты чертов ублюдок, Отто, а твоя мамаша ублажила пол армии». Гуга незаметно предоставил бутылку в полное распоряжение приятелей. Их смех делался все громче, поза непринужденнее, глаза бессмысленнее. «Должен наступить момент», — размышлял Гуга, — «когда пьяный оказывается на краю. Легкий толчок, и человек утрачивает самоконтроль, несется, закусив у дела». Этим двоим осталось недолго. Он расстегнул пальто, ослабил галстук, с удовольствием вытянул ноги, поморщился от очередного прострела в спине. Оркестр грянул вагнеровский «Полет валькирий», и Гуга, чтобы отвлечься от боли, принялся отстукивать ритм здоровой ногой. «А вы-то знали этого Брауна?» — наконец спросил он, небрежно тасуя карты. «Само собой», — важно ответил Франц. «Мы всех здешних коновалов знаем. Они сортируют жидов на станции». «Сортируют?» «Ну, отбирают тех, кто пригоден к работе». Отто зыркнул на товарища. Он явно еще не дошел до кондиции. «Сортировка — дело нелегкое», — не унимался Франц. «Совсем зеленый». По выражению голубых глаз, понятно, что парень лишь недавно столкнулся с ужасами войны. «Нельзя же наугад, правда?» — продолжал разливаться блондин. «Конечно, они евреи, но даже еврей — человек, правда?» «Недочеловек», — Отто мотнул головой, поджав губы. «Они не такие, как мы». Но Франц не замечал предостерегающих взглядов товарища. «Врачи приезжают на станцию в чистеньких белых халатах и сортируют прибывших, особо не раздумывая», — возмущался Франц. «Кем они себя возомнили? Богами?» «Есть тут один такой. Менгеле, жуткий субъект. Его прозвали Ангелом Смерти. Приезжает на станцию, когда ему вздумается, и сгребает их толпами. У него пунктик на близнецах и уродах». Отто опасливо огляделся. Похоже, затеянный Францем разговор считался недопустимым даже здесь. «Браун тоже занимался сортировкой?» — спросил Гуга, косясь на тела, раскачивающиеся за окном. Ему показалось, будто трупы требовательно таращатся на него выпученными глазами и что-то мычат черными провалами ртов. Получается, сортировка — простой отбор работоспособных. Однако в тоне Унтера чувствовалась некая зловещая недомолвка, камнем давившая на душу Гуга. «Браун, и Браун занимался!» Франц лениво смахнул упавшую на лоб прядь, оперся рукой о спинку стула, едва не свалившись. Но он хотя бы приезжал трезвым. Впрочем, Менгеле тоже, если на чистоту. Оба как стеклышко. Когда... «Точно-точно», — поддержал приятеля Отто. «Кляйн вечно в стельку на сортировке. И Рёда с Кёнигом. А Браун нет, он кремень». «Хорош кремень, из которого бабы веревки вьют», — заржал Франц. Гуга наклонился к блондину. «Нет на свете места, где люди бы не сплетничали, и Аушвиц не исключение. Судачили охранники, судачили заключенные. Именно эти пересуды и были ему нужны». «Доктор Браун женат», — возразил он. «Да, да, не повезло мужику», — ответил Франц. «Почему?» «Он здесь от души веселился, пока не прикатила фрау Браун. Даже бордель втихаря посещал. Все на это закрывали глаза. Здесь на многое приходится закрывать глаза, понимаете? Взять тот же бордель. Он только для заключенных, да и то не для всех, для избранных. Поваров там или бродобреев. Простому солдату путь туда заказан, а уж офицеру... Любая связь — эсэсовцы, заключенные под строжайшим запретом». Франц сделал страшные глаза. «Имейте в виду, мы с Отто здесь только чтобы промочить горло». «И что бывает за подобную связь?» — поинтересовался Гуга. «Зависит от того, с кем спутаешься», — пожал плечами Франц. «Если с обычной, посадят на гауптвахту в 11-м блоке. А если с еврейкой, угодишь в тюрьму». «Браун часто бывал у девушек?» «Ага», — Франц тупо кивнул. «Его все покрывали. Впрочем, Браун посещал одну и ту же шлюшку. Немка. Отличная, кстати, девка, хоть и коммунистка. Говорят, наш доктор еще и с медсестрой путался, с той сисястой. Как бишь ее?» «Бетти Энгель». Отто хищно облизнулся и хлебнул коньяка. «Эх, мне б такую». Гуга переводил взгляд с одного на другого. Оба были уже пьяны в дым. Попадись они сейчас дежурному офицеру, взяли бы их на цугундер. «Бетти Энгель», — повторил Гуга, припоминая лицо красотки. «Такая не останется незамеченной, это точно». И так обнаружилась затаившая злость обманутая жена. Не стоило сбрасывать со счетов и обиженную любовницу, вынужденную оставаться в тени. «Куколка из 10-го блока». Франц поднес к губам сложенные щепотью пальцы и причмокнул так, что едва не перекрыл вой оркестра. На Гуга ее прозвище произвело эффект разорвавшейся бомбы. «В точку!» — воскликнул он. «Куколка!» «Ее врачи так прозвали», — пояснил Отто. «Стоит ей похлопать ресницами, и все прямо тают. Как говорится, женский волосок крепче колокольной веревки». «Женский волосок!» Франц пьяно расхохотался, едва не упав со стула. Гуга поерзал, пытаясь усесться удобнее. От боли на лбу выступил холодный пот. Он сжал зубы, со свистом вбирая воздух. Однако в легкие попал лишь сизый сигаретный дым, заволокший комнату. «А что жена?» «Поведение Брауна изменилось после ее приезда?» «Ну, сюда он больше был не ходок». Франц почесал нос и скорчил гримасу. «Если женушка под боком, хочешь не хочешь, а притормозишь». «Понятно. Как зовут шлюху, которую он навещал?» «Роза, она на втором этаже». «Как бы мне с ней повидаться?» Парни хитро перемигнулись. «Вижу, вам и правда сегодня одиноко, герр Фишер», — заухал Франц.